Сказав так, Усикава подхватил со стула рядом свой линялый кожаный портфель и уже через несколько секунд смешался с толпой на выходе из столовой. Молодежь на его пути расступалась, как деревенские дети, боящиеся перебегать дорогу работорговцу. Из телефона-автомата в углу вестибюля Тенго позвонил домой. Собрался было выждать 3 звонка и набрать номер снова, но уже на 2-м сигнале Фукаэри схватила трубку. «Мы же договорились», — рассердился Тенго. 3 сигнала, и я перезваниваю». «Я забыла», — сказала она. «Но я специально просил тебя не забывать». «Позвони еще раз», — попросила Фукаэри. «Ладно, не стоит. Все равно уже взяла трубку. Пока меня не было, ничего не менялось?» «Телефон не звонил. Никто не приходил». «Хорошо. Работу я закончил, скоро приеду». «Большая ворона каркала на подоконнике», — сообщил Фукаэри. «Эта ворона каждый вечер прилетает. На нее такой ритуал. Не обращай внимания. Думаю, к 7 вернусь». «Лучше поторопись». «Почему?» — уточнил Тенго. «Little people выходят из себя». «Little people выходят из себя?» — повторил он. «Надеюсь, не в моей квартире?» «Нет, где-то далеко». «Далеко, но ты это знаешь?» «Мне слышно». «И что это будет значить?» «Будет аномалия». Слово «аномалия» из уст Фукаэри? Тенго подумал, что ослышался. «Что еще за аномалия?» «Этого я не знаю». «И эту аномалию устроят Little People?» Она покачала головой. Тенго понял это по молчанию в трубке. Дескать, не знаю. «Постарайся вернуться до грозы». «Какой грозы?» «Когда электрички встанут, начнется свалка». Прижимая к уху трубку, Тенго обернулся и посмотрел в окно. В мирно вечереющем небе ни облачка. «Как-то не похоже, что будет гроза». «Это глазами не различить». «Ладно, потороплюсь», — обещал он. «Постарайся», — повторила Фукаэри и повесила трубку. Выйдя из колледжа, Тенго снова окинул взглядом чистейшее небо и быстрым шагом направился к станции Йо-Йоги. В его ушах, точно магнитофонная запись на автоповторе, звучали слова Усикавы. «На свете много вещей, которых лучше не знать. Вот и о вашей матушке вы ничего не знаете, и слава богу. Это знание принесло бы вам много боли, да еще и заставило бы отвечать за него». А где-то далеко выходят из себя Little People, скорее всего, нагнетая какую-то аномалию. Да, прямо сейчас в небе не облачко, но есть вещи, которые глазами не различить. Возможно, в ближайшее время разразится гроза, пойдет дождь и остановятся электрички. Нужно быстрее вернуться домой. Голос Фукаэри сегодня звучал убедительно, как никогда. «Нужно объединить наши силы», — сказала она. Неизвестно откуда, к Тенго и Фукаэри тянутся чьи-то длинные руки. Поэтому им нужно объединиться. Сильнейший дуэт современности, черт возьми. «The beat goes on», — произнес он про себя. «Барабаны не умолкают».